Одну ее он и признавал в этом чужом доме. И она на мгновение прикрыла глаза, отчаянно желая, чтобы он заключил ее в свои объятия. Он сел рядом с ней, и тут, только заметив неподвижно застывшего Симона, подумал, как должно быть страдает юноша от его присутствия, и инстинктивно убрал руку, которую закинул было за спину Поль. Она обернулась, и вдруг в общую оживленную беседу врезалось молчание троих, втройне накаленное молчание, которое нарушил жест Симона, протянувшего Поль зажигалку. Роже глядел на них, глядел на долговязую фигуру Симона, на его серьезный профиль, пожалуй, чересчур тонкий, на строгий профиль Поль, и с трудом подавил непочтительное желание расхохотаться. Оба они были куда как сдержанны, чувствительны, хорошо воспитаны. Симон протягивал Поль зажигалку. Поль отказывала Симону в своей близости. И все это с разными нюансами, со словами вроде «благодарю вас», «нет, спасибо». Сам Роже был совсем другой породы. Его ждала маленькая потаскушка и самые заурядные радости, потом парижская ночь и тысячи встреч, а с зарей утомительный почти физический труд в обществе таких же людей, как он сам, падающих с ног от усталости, чья профессия была когда-то и его профессией. В эту самую минуту Поль произнесла спасибо своим спокойным голосом, и он, не удержавшись, взял ее за руку, сжал эту руку, чтобы напомнить о себе. Он любил ее. Пусть этот мальчуган таскает ее по концертам и музеям. Никогда он к ней не прикоснется. Роже поднялся, взял с подноса стакан шотландского виски, выпил залпом, и у него стало легче на душе. Обед прошел именно так, как и предвидел Роже. Он что-то пробурчал, пытаясь вступить в разговор, и очнулся от задумчивости только к концу обеда, когда мадам Ван ден Беш спросила, знает ли он, с кем спит мсье Ха, явно желая сообщить Роже эту новость. Роже ответил, что он интересуется этим не больше, чем любимыми блюдами мсье Ха, что это не имеет в его глазах никакого значения, и что пускай уж лучше люди интересуются столом соседа, чем его постелью, так, по крайней мере, будет меньше неприятностей. Поль рассмеялась, потому что своими словами он сорвал всю обеденную беседу, и Симон, не удержавшись, последовал ее примеру. Роже выпил лишнее. Когда он встал из-за стола, его слегка пошатывало, и он не заметил, что мадам Ван ден Беш, игриво хлопая выхоленной ручкой по подлокотнику кресла, подзывает его к себе. «Мама вас зовет», — сказал Симон. Они стояли лицом к лицу. Роже разглядывал Симона, подсознательно стараясь обнаружить какой-нибудь изъян, хотя бы срезанный подбородок, безвольный рот, и, обманувшись в своих ожиданиях, сердито нахмурился. «А вас, должно быть, ищет Поль». «Я сейчас иду к ней», — сказал Симон и повернулся к собеседнику спиной. Роже придержал его за локоть. Вдруг он взбесился. Юноша удивленно оглянулся. «Подождите-ка, мне нужно вам кое-что сказать». Они мерили друг друга взглядом, понимая, что пока им еще нечего сказать друг другу. Но Роже удивил собственный жест, и Симон так этим возгордился, что не мог удержаться от улыбки. Роже понял свой промах и убрал руку. «Я хотел попросить у вас сигару». «Сию секунду». Роже следил за ним взглядом. Потом направился к Поль, которая разговаривала, стоя в кругу гостей, и взял ее под руку. Она отошла с ним в сторону и первым делом спросила. «Что ты сказал Симону?» «Попросил у него сигару. Чего ты испугалась?» «Сама не знаю». С облегчением вздохнула она. «У тебя был такой свирепый вид. Чего ради я буду свирепеть? Ему же 12 лет. Ты думаешь, я ревную?» «Нет», — ответила она и опустила глаза. «Если бы я стал ревновать, то уж скорее к твоему соседу слева, по крайней мере, хоть мужчина». Поль не сразу поняла, кого он имеет в виду —